Глава 35. К сожалению, чисто воплотить мою задумку не получилось из-за того, что один из ученых, видимо, решил помочь охране и выпустил монстра, который, на удивление, слушался команд человека. Конечно, посмотреть на такое вблизи было интересно, но слишком опасно. Поэтому в первую очередь я решил избавиться от монстра аномалии. Тем более он был весь обклеен различными датчиками, которые ему только мешали нападать на меня. Да и само существо, похоже, недавно вскрывали, так как от резких движений швы на его теле разошлись, и он стал терять кровь. Я быстро сократил расстояние между нами и одним движением отсек голову монстра, закончив на этом его мучение. Кровь еще так удачно залила рядом стоящих ученых, что они потеряли всякое желание к сопротивлению. Правда, пришлось отвлекаться на охрану, которую я попросил по возможности все же вырубать, а не убивать. Пока непонятно, кто это такие и как с ними себя вести, так что по возможности лучше сохранить жизни этих людей. Ну а если их погрызут собственные эксперименты, то я уже не так сильно виноват и готов был с этим смириться. И даже наоборот, я бы предпочел, чтобы их всех сожрали монстры аномалии, но мне нужны те, кто скажут, где люди, которых я ищу. К тому моменту, как я закончил с этим этажом, к нам на подмогу пришли двое бойцов рода, которые доложили о делах остальных групп. Удивительное дело, но получалось так, что наше нападение прошло быстро и без особых проблем. Я, конечно, понимал, что построенное здесь здание — это не новострой, и что своей работой здесь ученые занимаются, возможно, уже не первый год, но неужели они настолько расслабились, что даже не подумали, что на них могут напасть? С другой стороны, эта беспечность нам только на руку, потому что практически все системы этого места были под нашим контролем, а сами здания заблокированы, чтобы местные сотрудники не могли устроить каких-нибудь сюрпризов хотя бы на начальных этапах. Так как большая часть отряда была внутри периметра базы, то теперь к допросу могли приступить более компетентные члены отряда. Да и, честно говоря, мне не хотелось этим заниматься, куда проще подавить все сопротивление и не дать другим ученым спустить на моих людей монстров, а дальше бойцы и сами справятся с поставленной задачей и сделают все в лучшем виде. «Княжич, у нас появились важные сведения. По закрытому каналу обратился ко мне один из бойцов. Мы специально общались только так, чтобы никто ничего случайно не услышал, да и психологический эффект, оказываемый на пленных, тоже немаловажен». Куда страшнее находиться среди нападавших, которые по какой-то причине молчат, чем рядом с теми, кто может случайно рассказать свои намерения на ваш счет. Так что даже в таком плане людей продолжали обрабатывать и доводить до нужной нам кондиции. «Что именно?» — разрешил я бойцу продолжать. «Часть нижних этажей заблокирована и требует отдельного доступа к ним», — начал докладывать он. «На взлом потребуется время». Персонал отказывается в этом вопросе помогать. Также мы нашли часть серверов и уже скачиваем с них данные. Это все? Судя по косвенным данным, часть охраны находится за пределами этой базы, продолжил боец. Но мы не можем гарантировать, что они не в курсе захвата объекта. Хорошо. Тогда постараемся ускориться и действуем до их прихода, принял я решение. Найти того, кто проведет нас на нижние этажи, открыв проход дальше, оказалось не так и сложно на самом деле. Достаточно было привести тех, кто больше всех качал права в комнату с клетками, в которых находились их подопытные, и пригрозить их открыть, как все вдруг стали очень сговорчивыми. Ну или скорее тут виновато то, что одного из них все же успели слегка погрызть, и этого оказалось для них вполне достаточным, чтобы искренне захотеть с нами сотрудничать. Так что осталось лишь выбрать того, кто лучше всего подходил для этой цели, и под конвоем отправиться на нижние этажи, чтобы не тратить время на взлом. Рядом с панелями доступа уже возились мои люди, но они прекратили свои действия, как только подошли мы. Вы же понимаете, что если я заподозрю, что вы что-то удумали, то ваша участь будет предрешена, спокойно спросил я у ученого. Вот он, кстати, в отличие от многих своих коллег, не выглядел таким уж испуганным. Скорее, быстрее остальных пришел к выводу, что без особой причины мы не будем причинять им вред, и поэтому проще сотрудничать с нами. Тем более мы сюда прибыли не разрушать все, что они успели наработать, а пришли только за людьми. «Не стоит пугать меня, молодой человек», — слегка высокомерно, несмотря на свое положение, произнес мужчина, огладив свою бородку. «Вы тут все, что вам нужно, заберете, а мне потом все это восстанавливать. Это потери месяцев очень важной работы». «Если я скажу, что мы не будем уничтожать данные ваших исследований, то, может, вы расскажете, чем вы занимаетесь?» — предложил я. Тем временем мужчина без понуканий со стороны приложил руку к сканеру, а потом ввел восьмизначный код. Я думал, что тут как раз нас и может ждать сюрприз. Но панель прохода просто отодвинулась в сторону, открывая нам доступ. «Очень сомневаюсь, что обычные наемники смогут что-то понять в наших изысканиях. Но так уж и быть», — вновь с нотками превосходства заговорил ученый после небольшой паузы. «Я расскажу, чем мы здесь занимаемся, если вы гарантируете сохранность данных, собранных нами». «Хорошо», — кивнул я, соглашаясь на такой устный договор. «В таком случае мы здесь занимались выведением новых видов, которые бы подчинялись людям», — с гордостью за свою работу произнес ученый. «Мы сейчас как раз на этаже, где вы можете видеть наши образцы». Действительно, пусть мы и оказались в длинном коридоре, но по бокам находилось множество специализированных клеток, каждая из которых удерживала внутри конкретного монстра. Пусть они вяло реагировали на появление людей рядом с собой, но на всех них были видны следы проведенных опытов и куча датчиков, которые постоянно снимали с них данные. «Зачем необходимо проводить опыты над этими существами?» — стараясь сохранять спокойствие, спросил я. «Затем же, зачем занимаются разделыванием этих существ на отдельные части?» — пожал плечами мужчина. «С момента появления аномалии мы долгое время не могли приноровиться к ним. Потом пришел этап, когда человечество научилось сражаться с монстрами аномалии, ну а после еще и извлекать из этого пользу. Но как первобытный человек занимался охотой изначально ради пропитания, а потом додумался использовать шкуры и клыки зверей в более полезном русле, так и мы идем дальше. Мы прошли еще немного, а ряды клеток все не кончались, и пока еще ни одного одинакового монстра на нашем пути не встретилось, что говорило об определенном размахе организации. Если есть потребность в добыче конкретных монстров и частей с них, то неизбежно возникает запрос на выведение конкретных видов, чтобы создать своего рода ферму. Так мы делали с сельскохозяйственным скотом, и не вижу причин так не поступить с этими существами и получать с них необходимое. То есть вы создали фермы монстров? Ошарашенно посмотрел я на него. Это был лишь первый этап, не стал отрицать мужчина. Но, как вы можете видеть, мы пошли дальше и стали изменять монстров в этой аномалии, чтобы добиться необходимых нам результатов. К сожалению, вздохнул он, добиться пока устойчивого состояния не получается, и очень сложно повторить один и тот же эксперимент, чтобы вывести конкретные виды. Зато мы достигли много второстепенных целей, которые стали побочными продуктами наших исследований. К этому моменту мы подошли к следующей двери и оставили коридор с клетками позади. Предназначение этого коридора так и осталось для меня неизвестным, но вот дальше ждало кое-что куда более интересное. «Здесь вы можете увидеть наши основные лаборатории», — окинув взглядом помещение, будто он был хозяином этого места, произнес мужчина. «А почему здесь пусто?» — задал я вопрос, который в этот момент больше волновал меня. «Потому что основной состав работал наверху, а здесь по большей части автоматическое производство, которое создает уже готовые смеси по заданным рецептам. Участие человека в этих процессах уже не требуется, плюс сюда есть доступ не у каждого сотрудника». «Значит, мне повезло, что именно вы вызвались добровольцем», — хмыкнул я. «Я этого и не отрицаю», — кивнул ученый. «Но помните, вы обещали, что не будете уничтожать наши труды». «Помню, помню», — успокоил я его. «А то как-то глазки этого человека подозрительно забегали в этот момент. Но вы при этом не боитесь, что ваши данные уйдут другим?» «Потому что все это не важно», — самодовольно улыбнулся мужчина, возвращаясь к теме своего превосходства. «Вам потребуется несколько месяцев, чтобы разобраться в этих сведениях, а я, не боюсь сказать этого, знаю, что они уникальны и что очень немногие смогут вообще правильно оценить масштаб проделанной работы. Тем более без исходных материалов все это воспроизвести будет невероятно сложно, а мы к тому времени уже улучшим все составы и избавимся от большинства побочных эффектов. Так что никакой промышленный шпионаж вам не поможет. Меня это не сильно интересует, — покачал я головой. Меня больше беспокоят люди, которых я должен вытащить из этого места. О, не волнуйтесь, вы их скоро увидите, — улыбнулся ученый, и что-то мне его улыбка в сочетании с этими словами не понравилась. Так что я знаком показал, чтобы сопровождающие меня бойцы были настороже. Да и по тактической сети отряда прошел приказ быть во всей готовности, а то мало ли что. Пусть этот человек шел нам навстречу и вроде все рассказывал, но все равно он был весьма подозрительным. С учетом же того, что мы не знали, куда именно лезем, то нас могли ждать очень неприятные сюрпризы, и к этому надо быть готовым. «Здесь мы изобрели составы, которые помогают нам подчинять монстров аномалии», показал ученый на работающие автоматические лаборатории, которые и без участия человека работали с отдельными ингредиентами и перемещали материалы от одной установки к другой. К сожалению, выделяемая энергия при переработке материала влияет на людей, поэтому пришлось завозить сюда такое сложное оборудование, зато готовая смесь создается гораздо быстрее и с меньшими затратами. Повышенный магический фон я наблюдал и без его подсказки. Причем, если на первый взгляд это кажется даже хорошо для магов, но на самом деле все было сложнее. Там, где повышенный магический фон, создавать заклинания проще и затрат энергии меньше, но все же это фон либо нейтральный, либо смешанный с конкретной стихийной составляющей. Здесь же наблюдался настоящий хаос из энергий, и в воздухе висела едва заметная крошка от обрабатываемых материалов. Так что не было ничего удивительного, что каждая такая автоматическая лаборатория была в своем отдельном прозрачном кубе и с отдельной системой вентиляции. Я вообще не уверен, что находиться человеку рядом с ними безопасно. Тут даже герметичные доспехи не слишком-то помогут. Нужно специализированное облачение для подобного. К сожалению, пока каждый состав приходится подбирать чуть ли не индивидуально, вздохнул мужчина. Но мы, несомненно, рано или поздно создадим универсальное средство, которое позволит нам подчинить своей воле монстров аномалии. И для каких целей? А это важно? Удивленно посмотрел на меня ученый. Главное, что мы сможем их подчинить своей воле, и человечество восторжествует над тварями, порожденными магией. А уж как это будут использовать, меня не слишком волнует. Но зная, как поступали люди в прошлом, это, разумеется, в первую очередь станет оружием. «И вы так спокойно говорите об этом», — поморщился я. «Не пытайтесь вас звать к моей совести, юноша», — покачал головой мужчина. «Рано или поздно к этому кто-то да придет. И я предпочту, чтобы мы были первыми, кто сделает это открытие. А цена не важна». Мы подошли к следующей двери, которая вела нас в другую часть этих лабораторий. «И, собственно, мы пришли туда, где содержатся ваши люди. Вы же хотели их увидеть?»